Тяжело умереть, тяжело партер, но больше драки не слышно пример. Тяжело штанга, тяжело турин, но летом на пляже все видят мужик. Лучшие друзья мужчины в мире, красивые, надежные, чугунные гири. Лучшие друзья мужчины в мире, красивые, надежные, чугунные гири. Гири. Вот летит грач, ты не бей его, сынок, поиграй ты в мяч, мяч, о, мяч. Лучшие друзья мужчины в мире, красивые, надежные, чугунные гири. Лучшие друзья мужчины в мире, красивые, надежные, чугунные гири. Лучшие друзья мужчины в мире, красивые, надежные, чугунные гири. Лучшие друзья мужчины в мире, красивые, надежные, чугунные гири. Fuck the rest!